Глава 13. Основы педагогики. Реальный мир. Торговый центр в центре Нижнего Новгорода. «Не хочу, не хочу, не хочу, не буду!» Скороговоркой таратурила девочка, старательно топая при этом ногами и мотая головой. Невольные свидетели этой истерики делали вид, что ничего не замечают, и ускоряли шаг, куда-то спеша по своим делам. Скорее всего, за покупками, потому что дело происходило в крупном торговом центре. «Могу я чем-то помочь?» Дрон-охранник, внешне имитирующий воздушный шар в виде забавно летающей тарелки, подплыл к матери скандалящей девочки. «Нет-нет, спасибо за беспокойство, просто она сегодня не выспалась. Сейчас я куплю ей мороженое, и мы пойдем в парк кормить рыбок. Да, Наденька?» «Нет, никуда я с тобой не пойду! Ты не моя настоящая мама!» «Надежда Анатольевна, немедленно успокойся!» В голосе женщины явно прорезался металл и аромат выделанной кожи воспитательного ремня. «Иначе будешь наказана и останешься без сладкого». «Ну и ладно, от сладкого зубы болят и попа слипнется», — не унималась девочка. Вокруг начали раздаваться сдержанные смешки. «Ты где таких слов нахваталась, мелочь пузатая?» Аж задохнулась от возмущения мама. «К вашим услугам в нашем центре круглосуточно работает центр детских развлечений с аниматорами, игровыми автоматами и угощениями», — сменив тон на более мягкий, продекламировал дрон. «Следуйте вдоль светящейся линии». Из днища автоматического охранника вырвался тусклый луч и ударил в пол, на котором тут же высветилась едва заметная пунктирная голограмма, убегающая вдаль по коридору. «Не хочу! Там жуткие клоуны!» Голос девочки вдруг стал совершенно спокойным. От следов недавней истерики не осталось и следа, и даже слезы куда-то пропали. «Вы можете сами выбрать любую внешность для аниматоров из набора стандартных скинов», тут же отозвался дрон. «Также мы можем предложить вам скидку на ряд детских товаров». «Не хочу!» «А мороженое?» — попыталась помочь автомату женщина. «Не хочу!» «Может, тогда сахарной ваты, игрушку, новую виртуальную игру?» «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Слышь, мелкая, может, ты сама скажешь, чего тебе надо, а? Уши уже вянут от твоих воплей!» Хриплый надломленный голос принадлежал невысокому широкоплечему мужчине лет 40-45 в кожаной куртке старого образца, который только что вышел из отдела спорттоваров. Вязаная шапочка с логотипом в виде красного быка, штаны с характерными полосками по бокам и эргономичные кроссовки выдавали в нем спортсмена. Правда, почему-то к только что купленной им бите не прилагался стандартный набор бейсбольных мячей и перчатка. Едва увидев его, девочка тут же умолкла, прижалась к ноге приемной матери и крепко взяла ее за руку. Если бы кто-то вздумал сейчас заглянуть в глаза 8-летней крохи, то увидел бы в них неподдельный ужас, с которым та смотрела на внезапно объявившегося бейсболиста. Она встала на цыпочки и что-то прошептала на ухо женщине. «Хорошо», — вымученно улыбнулась та. «Неужели нельзя было сразу так и сказать?» Взявшись за руки, они направились в сторону выхода из торгового центра, который вел к парковке воздушных каров. Дрон полетел дальше патрулировать, потихоньку разбредалась и толпа собравшихся зевак. «Видали, как я с мелкими управляюсь? На физрука учился, ёмана!» Хвастливо заявил мужчина сбитый, обращаясь ни к кому конкретно. Он обернулся и, убедившись, что на него уже давно никто не обращает внимания, активировал коммуникатор, бледно-розовым клещом присосавшийся к коже за ухом, теряясь в хитросплетениях уже потускневшей и оплывающей татуировки. «Глеба, они выходят к вам. Повторяю, идут на пятую контрольную. Принимайте». Виртуальность мира фантазий. «Кажется, нам пора покинуть этих гостеприимных людей», шепнула Шардон и его новоиспеченная жена. «Иначе все наши старания окажутся напрасны». «Согласен». «Но если они согласятся сражаться на нашей стороне, то можно прихватить их с собой. Вряд ли Крюк с Патриком впустят нас в замок без боя, любимый муж мой». «Тактикус Шардону. Дружище, извини, все так внезапно свалилось на голову, что мы даже подарок нормальный для вас не смогли приготовить. Надеюсь, ты не обидишься. Получено письмо с вложением. Одно. Заголовок. Плодитесь и размножайтесь. Отправитель Тактикус». «Тактикус Шардону. Это от нас всех. Шардон открыл письмо. Получено 50 тысяч золота. Что вы хотите сделать с полученной суммой? Зачислить на свой счет, поместить в казну. Поместить в казну 30 тысяч золота. Зачислить на свой счет 20 тысяч золота». «Пупсик, ты совсем меня не слушаешь?» Возмущенно взмахнула внезапно взявшимся в ее руках хлыстом девушка. «Ты предложила сформировать ударный отряд и выдать контракт на голову господина Патрика и господина Крюкса», повторил Шардон ее слова, прочитав в чате текстовый дубляж. «Ха!» — фыркнула баронесса. «Тоже мне господ нашел. Одного мой муженек из петли вытащил, а второго с собой притащил из военного похода в качестве шута. Его тогда Петрушкой звали. И ничего, вон, выслужился аж до Патрика, первого советника его баронской милости». Шардон вдруг замер, спешно ставя на паузу все активные процессы и перенаправляя высвободившиеся вычислительные ресурсы на более важную задачу. «Леди Мари», — начал он. «Можешь называть меня просто любимая или ненаглядная моя». Кокетливо улыбнулась красотка, и хлыст в ее руке сменился на кружевной веер. «Ненаглядная моя леди Мари», — исправился Искин. «Скажи, а кем был твой ныне покойный и уже бывший муж до того, как он стал бароном? Тебе это известно?» «Разумеется, он был младшим сыном барона Густава де Скандаля». «То есть замок и земли он унаследовал от своего отца?» «Ну, в общем, да. Питер – законный наследник. А что?» Об этом Шардон не подумал. Он предполагал, что, как и у любого влиятельного непися, чей пост может занять более везучий, более влиятельный или более сильный персонаж, у барона окажется некая предыстория, к которой он и вернется, утратив свой титул и земли. Так случилось с бывшим военным заграбом и с некогда рядовым разбойником Кривым. А вот что произойдет с законным наследником захваченного молодоженами баронства? Он повторил свой вопрос вслух. «Да ничего особого. Соберет остатки верных ему людей и будет подстраивать нам всяческие пакости, пока не накопит сил достаточно, чтобы свергнуть узурпатора, то есть тебя», — отозвалась Мари. «На основании каких данных ты пришла к такому выводу?» «Питер так уже делал, когда отец объявил наследником старшего из двух сыновей. Быть простым советником при брате мой бывший муженек не хотел, вот и подался в оппозицию». «А потом?» «Собрал небольшую армию и встал под стенами замка. Крюгер добровольно отрекся от баронства и сейчас тихо-мирно живет в каком-то небольшом городке губернатором». «И откуда ты все это знаешь?» «От самого Питера. Он любит поболтать и похвастаться после пары бокалов крепкого вина и страстной ночки. Ой, кажется, тут нам нужно было сворачивать направо. Куда мы едем?» «В мои владения. Нам понадобится армия, чтобы вернуть тебе твой замок». «Наш замок, пупсик, наш. И большое у тебя войско. Ты уж прости за прямоту, но что-то пока меня твои друзья не особо впечатлили. Нет, конечно, целый клан бессмертных — это здорово, но против людей моего бывшего муженька они вряд ли выстоят. А уж твои немытые дружки из леса — тем более». «Знаю». «И что ты собираешься делать?» «Для начала познакомлю тебя со своей единственной и любимой дочерью». На это заявление баронесса отреагировала удивленно вскинутой бровью. «У тебя есть дочь?» «Да, надеюсь, что вы с ней подружитесь». «Не переживай, милый, с этим не будет проблем. Я умею ладить с детьми». «Вот только она уже далеко не ребенок. Ну а потом мне придется обменять наш свадебный подарок на войско, способное противостоять армии Питера де Скандаля и его приспешников». «Свадебный подарок?» «Золото, которое я получил от бессмертных». «Хм, а я думала, что между мужем и женой не должно быть никаких секретов». Обиженно надула красотка свои пухлые губки. «То есть твой муж знал о нашей тайной связи и про твой дневник памяти, о котором ты и мне тоже сейчас расскажешь?» «Разумеется, нет!» — вскинулась баронесса и тут же осеклась, прикусив свой слишком длинный язычок. 30 000 монет, которые сейчас лежат в казне. Я планирую потратить их на наемников и на развитие замка. Разумеется, как моя супруга, ты можешь претендовать на половину этой суммы». «Нет, я всецело доверяю тебе, любимый муж мой, и знаю, что ты найдешь этому золоту достойное применение, но и не откажусь от небольшой суммы на разные женские радости». Немного подумав, Шардон перевел Мари 2000 монет со своего личного счета. «Ты просто чудо, пупсик! Обожаю тебя!» Остаток пути барон расспрашивал свою молодую жену о численности войск в замке Скандаль, о том, сколько сторонников может привлечь ее бывший супруг по возвращении, где он, скорее всего, организует свой штаб и так далее. «Значит, это и есть твоя дочь?» Голос баронессы звучал так, словно это две ледяные глыбы скрежетали друг от друга. «Единственная и любимая», — подтвердил Шардон. Розальда встретила их во внутреннем дворе у самой конюшни. Она преградила им путь, вооружившись алебардой и напялив поверх небесно-голубого платья кольчугу. На голове девицы красовался стальной шлем с плюмажем. «Какое милое дитя! Кажется, своим взглядом она сейчас во мне дыру прожжет». «Значит, это и есть твоя новая жена и моя новая мамочка?» Голосок любимой и единственной, если и был теплее голоса мачехи, то всего на пару-тройку градусов. «Да». «Ну, здравствуй, маменька», — процедила сквозь зубы Розальда. «И я тоже рада видеть тебя, доченька», — в тон ей отозвалась Мари. «Ты бы отдала свою игрушку тому дядю, которого его одолжила, а то еще уронишь эту тяжеленную штуковину себе на ногу и на балах отплясывать не сможешь». «Мои игрушки тебя не касаются. С чем хочу, с тем и играюсь. Папенька, она мне не нравится. Прикажи отрубить ей голову». Я всего лишь хотела сказать, что кинжалы куда удобнее и практичнее, а еще лучше метательные ножи. Вот, держи, это тебе. Подарок». В руках баронессы появился уже знакомый Шардону клинок, который та протянула Розальде. Массивная алебарда пропала из рук доченьки, перемещенная в инвентарь, и девушка жадно вырвала из рук Мари кинжал. «Ого, это же черная вдова! Уникальный обсидиановый клинок! Нравится?» — улыбнулась баронесса. «Очень! Спасибо, мамочка!» Розальда снова повернулась к отцу. «Я передумала. Больше не хочу, чтобы ты отрубал ей голову». «Вот видишь, милый, ты зря переживал. Я же говорила, что умею ладить с детьми». «У тебя очень оригинальный, но действенный педагогический подход», — признал Шардон. «Папенька!» И без того пронзительный голос дочери начал смещаться в сторону ультразвукового диапазона. «Я тоже замуж хочу! Прикажи ему на мне жениться!» Розальда сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Повинуясь ее сигналу, пара широкоплечих стражников приволокла и бросила под ноги коня, на котором все еще восседал барон счастливого жениха. Им оказался основательно потрепанный и слегка избитый лавкач, закованный в кандалы. «Определенно твоя дочь», — улыбнулась Мари Шардону. «Очень-очень милое дитя». «Но я не хочу жениться!» — вскочил бессмертный. Но точный удар древком в грудь вынудил игрока снова присесть, вышибив из него воздух и 10 единиц здоровья. «То есть как это не хочешь? Утром хотел, а теперь передумал?» Розальда грозно нависла над женихом. «Не хотел я». «Ты мне цветы дарил?» «Дарил». «Унесенную ветром шаль отыскал?» «Отыскал». «Балладу в мою честь сочинял?» «Вообще-то я ее украл у напивши...» Ловкач осекся и махнул рукой. «Сочинял». «И когда я ванну принимала, в дыру в стене за мной подглядывал?» Игрок судорожно сглотнул и побледнел, перехватив грозный взгляд Шардона. «Там мы его и поймали, госпожа», — вместо бессмертного отозвался один из стражников. «Как пить дать подглядывал за красою вашей?» «Но я же...» Шардон решил вступиться за своего помощника по поиску особо сокрытых ценностей. «Ты квест на женитьбу брал?» «Ну, брал», — неохотно отозвался тот. «Все условия выполнил?» «Почти», — вдруг улыбнулся лавкач. «Нет, не все. Так что никак мне жениться нельзя, господин барон. Сперва нужно отыскать кольцо, платье и букет, и жреца». «Букет ты мне уже подарил», — вмешалась невеста. «А у меня как раз пара колец завалялась», — улыбнулся Шардон, который после того, как получил в подарок от Корвина сумку на 50 ячеек, вообще практически ничего не выбрасывал и не продавал, таская с собой кучу разнообразного хлама. «Держи, зятёк, за твою верную службу». «И платье возьми мое свадебное», — ухмыльнулась баронесса, включаясь в игру. «Мне ради счастья моей любимой девочки ничего не жалко». Тяжело вздохнув, игрок принял подарки. И, убедившись, что система зачла эти предметы в качестве квестовых, снова вздохнул. Еще тяжелее и печальнее. «А вот жреца у нас нет», — задумчиво пробормотал рыжий барон. «Так, я сейчас бегаю», — в голосе ловкача появилась надежда. «Тут неподалеку, в заповеднике Кхара, есть замечательный жрец. За пару часов туда и назад успею сгонять». «Дорогой», — баронесса прильнула к плечу своего теперь уже законного мужа. «В лесах полно волков да разбойников. Юношу за жрецом отправлять — это лишь зазря женихами разбрасываться. Можно ведь какой-нибудь храм при замке построить. Тем более, что война на носу. Помощь священников в любом случае пригодится. А если золота не хватает, то можешь мою долю забрать». Игрок снова осунулся и погрустнел. Перспектива быть съеденным волками или убитым лесными разбойниками его беспокоила куда меньше, чем предстоящая женитьба. И зачем он только вообще эту линейку квестов взял? Повелся на обещанный в награду любой предмет экипировки из баронской казны на выбор и даже внимания не обратил на и руку, и сердце дочери барона в придачу. «Спасибо, мамочка!» Розальда бросилась на шею Мари. «Ты у меня самая-самая чудесная! Папенька, немедленно прикажи построить храм!» Она повернулась к стражникам. «И остальных ведите». «Кого это остальных?» Отстраняясь, поинтересовалась баронесса. «Женихов, разумеется. И сколько их у тебя, осмелюсь спросить?» «Четверо. Пока что». «Я правильно понял», — вмешался Шардон в беседу двух девушек, «что у моей любимой и единственной дочери целых 4 кандидата в мужья». «Нет, кандидатов много, но мне только эти 4 понравились. За них замуж пойду». Ответ барона утонул в громком смехе Мари, напоминающем перезвон хрустальных колокольчиков. «Надеюсь, это-то у вас не семейное?» Наконец, отсмеявшись, вкрадчиво поинтересовалась баронесса. «Я, конечно, девушка весьма широких взглядов, но такой конкуренции не потерплю». В ее голосе снова зазвучала сталь и отголоски северных метелей. По некоторым признакам и построению фраз, Шардон идентифицировал проявляемое женой чувство как ревность, и найденное в словаре описание этого чувства не сулило ему ничего хорошего. «Я придерживаюсь классических традиций моногамности супружеских отношений», — поспешил он заверить Мари. И тебя это тоже касается, единственная и любимая дочь моя». Розальда обиженно надулась. Немного поразмыслив, она ткнула пальцем в ловкача. «Хорошо, тогда вот за этого замуж пойду». «Я вызову жреца из поселка и заодно отправлю несколько писем своим соседям». Военный Искин открыл окно управления замком и утроил лимит на содержание наемных войск. Затем зашел в настройки требований к наемникам и повысил уровень, а также параметры выносливость и ловкость. В его памяти хранилась примерная информация обо всех, кого ему довелось встретить в замке Дескандаля, на основании чего Шардон смог определить оптимальные характеристики для своих гвардейцев. Но ставку он делал не на грубую силу, а на бойцов поддержки, поэтому 20% нанимаемых ботов должны были быть класса маг или жрец со специализацией целителя или баффера. По его расчетам, при таком соотношении его войска получат почти 32% преимущества при прочих равных параметрах. «Дорогой, ты не забыл, что нам нужно поскорее разобраться с нашим наследством?» — прошептала барону на ушко жена. «Я никогда ничего не забываю. К тому же у меня стоит таймер с регулярным оповещением и максимальный приоритет для этой задачи». «Пупсик, жаль, что у нас почти нет времени. Так бы я тебя слушала и слушала. Сразу видно, что ты человек образованный и всесторонне развитый. Не то что мой бывший, которого не интересовало ничего, кроме жратвы, выпивки, охоты и доступных девок». «Охоты?» Один из активных вычислительных процессов Искина, висевший в фоне и потреблявший 8,5% ресурсов, был занят анализом и попытками просчитать возможные варианты поведения барона Дескандаля после его возвращения, что он будет делать и куда отправиться, узнав, что его замком и супругой теперь владеет Шардон. И сейчас Мари сообщила ему новую информацию, которая могла существенно упростить задачу. Да, он любил охотиться на угрюмых кабанов и кровавых енотов, где-то в западной части владений. Иногда сутками мог там пропадать. Разумеется, в те дни, когда не наведывался к этой блондинистой сисястой сучке, притворяясь, что поехал на охоту. Поиск мест, где водятся мобы, угрюмый кабан, кровавый енот. Завершено. Мест найдено 3. Поиск обособленных жилищ, убежищ и строений во владениях барона Дескандаль. Завершено. Мест найдено 12. Пересечение обнаружено. 1. Охотничий домик у водопада. «Сейчас я отправлю несколько писем и поедем в гости к твоему бывшему супругу», — объявил он баронессе. «Хорошо, а я пока соберу отряд сопровождения». «Угрюмый тебе в этом поможет. Он капитан моей стражи». Шардон поднялся к голубятне. Одна птица отправилась в заповедник Хара, к жрецу Крису. В нем барон просил служителя Вартана заглянуть вечерком в замок де Фурье, чтобы провести как минимум один обряд бракосочетания. Затем он составил послание к двум другим баронам. Выглядело оно примерно так. «Здравствуйте, соседи. Меня зовут барон де Шардон по прозвищу Рыжий Лис. Предлагаю жить мирно и сотрудничать, иначе я вас тоже убью. Барон де Шардон, муж баронессы де Скандаль».